Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. При изучении книги Осии, первого из так называемых «малых пророков», полезно читать о политическом состоянии Израиля в те времена, о чем написано в 4 книге Царств с 14 по 17 главу. Эти главы передают о правлении царей, в дни которых пророчествовал Осия. Читая эти страницы в книге Царств, можно сразу почувствовать, что это был трудный период истории Израиля, изобиловавший грехом и непокорностью Богу. Это северное царство быстро шло навстречу тяжелым бедствиям и падению. Мы уже упомянули раньше, что Осия, 1 глава, 1 стих, открывает имена царей, во время которых этот пророк, старец, свидетельствовал о Господе. Он пророчествовал перед разрушением Самарии, столицы Израиля, и сразу же после ее падения, когда богатый класс, правители и влиятельные люди были взяты в плен и переселены в Вавилон. Осия предчувствовал грядущие суды Божии над Израилем и со слезами и болью сердца призывал этот свой народ обратиться за помощью к живому Богу, их единой надежде в бедствии. Но, к сожалению, народ был глух к его призывам во имя Господа. Жизнь во грехе настолько ожесточила их сердца, сделав их твердыми, как камень, что суды Божьи наступили, и пророк стал их свидетелем, безмерно скорбя. Ум их был омрачен. Не каждый из пророков жил довольно долго, чтобы увидеть исполнение его предвозвещаний. Но Осия видел, был их свидетелем. Первая глава передает о личной жизни Осии. Как он женился на женщине, которую сильно любил. Но она оказалась недостойна его. Бог избрал Осию для служения, предвидя его семейную трагедию, которая иллюстрировала любовь Божию к Израилю, оказавшимся неверным и недостойным, порвавшим связь с Создателем своим. Любовь Осии к жене была искренней, глубокой и продолжительной. Так и Господь стремился открыть Израилю, что эта святая любовь к нему является глубокой, действительной и непрерывной. Эту неверную жену Осия Бог сравнил с Израилем, который и раньше, и в то время оказался неверным по отношению к Богу, совершившим с ним завет вечный. Израиль впал в страшное идолопоклонство. Он склонился к тем, кто ввел его в жизнь греховную и разнузданную. Заметьте, каким образом Господь поступил с Осией. В именах его детей чувствуется духовное значение. Осия был послушен Господу и назвал своих детей согласно повелению Господня. Так сын был назван Израилем. 1 глава, 4 стих. Это значит «Бог сеет». Это предвещало о судах Божьих. «Положу конец царству дома Израилева». Потом родится дочь, и Бог повелевает Осии дать ей имя Ларухома, что значит «непомилованное», стих 6. Господь предупреждает, что Он не будет больше прощать Израиля. Снова родится сын, 9 стих. Бог повелевает назвать его именем Лоамми, что значит «не мой народ». Господь объявляет, что Израиль перестал быть его народом, а он их Богом. Повлияло это возвещание на поведение жены Осии? Спрашивала ли она, почему он дал детям такие имена? Несомненно, что была между ними беседа. Гомер, если сильнее почувствовала, что ее муж Осия – пророк Божий, это не было ей приемлемо, и она ушла, избрав путь неверности и морального падения. Повторяем уже сказанное. Что, по-видимому, семейная жизнь Осии проходила гладко? Он не предчувствовал, что жена станет блудницей, но Господь все это предвидел и употребил его семейные обстоятельства для горького примера, чтобы открыть положение духовное Израиля и неверность его живому Богу. Какое тяжелое переживание пророка и какое глубокое смирение пред Господом он проявил, неся эту тяжесть. Псалмопевец ярко говорит об Израиле, в Псалме 77. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе Его, 10 стих. Они повернулись к Нему спиной, сказано в другом месте, а также Он их пас в чистоте сердца своего. Какой сильный контраст между великой верностью Бога и огорчавшей его неверностью народа израильского. Пророк Исаия, современник Осии, возвещающий волю Божию в Иудее, говорит: «Ибо твой Творец и супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев». 54 глава, 5 стих. Эти слова еще раз подтверждают, что взаимоотношения между мужем и женой употреблены для иллюстрации взаимоотношению между Богом и Израилем. Трагедия семейной жизни Осии указывала на великую скорбь Божию из-за неверности Израиля Господу. Подобно тому, как Гомер, любимая жена Осии, уйдя от него на широкий путь жизни, не страдала душой и не думала ни о чем, так и Израиль не страдал душевно, не скорбел сердцем, что он жил вдали от Бога и ходил своими путями идолопоклонства и других грехов. Человек сотворен Богом так, что он может плакать. Это дар свыше. Осия горько плакал и страдал по причине трагедии в своей семье. Много слез пролито в течение столетий, и страницы истории могли бы быть мокрыми от них. Сын Божий, Господь Иисус Христос, плакал у гроба Лазаря. Он пролил божественные слезы в Гефсимании перед страшной смертью на кресте Голгофском под тяжелым бременем грехов всего мира, которые он добровольно взял на себя. Его нежный, благословенный дух чувствовал это непостижимое для нас бремя. А если бы Израиль пролил слезы покаяния во время проповеди Осии? Иные страницы истории были бы написаны в Библии, но Бог знал об огрубелых сердцах Израиля и не мог остановить суда справедливого за поступки их. Так было и при возвещении избавления Господом Иисусом Христом. Они отвергли любовь Христа и предали Его на распятие. Конечно, были отдельные богобоязненные личности, которые не были согласны с вождями народа. Так и в наше время. Многие народы должны призадуматься и подумать о Боге, повелений которого они не слушают и слова Его не принимают. Личные тяжелые переживания пророка Осии показали ему и помогли понять страдания Бога по причине непослушного ему народа, пребывающего в грехе. Осия плакал о себе и о народе своем. Правильно некто сказал: «Мы не принесем благословения другим, если сердце наше перестанет страдать за людей». По-человечески это почти немыслимо, чтобы Осия искал свою павшую во грехах жену и старался возвратить ее в свой дом, прощая все соделанное ею. Но он повиновался Богу, потому что так поступил милосердный Создатель со своим народом. Он искал его, призывал к себе. Иногда народ пребывал в беззаконии и нечистотах жизни вдали от него. Благословенный толкователь Библии, который уже в вечности сказал так: «Грех при его окончательных анализах и ужасной форме есть неверность любви к Богу. Этот грех огорчает Бога и разрушает грешника. В Осии 2 главе 19 стихе сказано так: «И обручу тебя мне навек, и обручу тебе в правде и суде, обручу мне в благости и милосердии». Итак, Осия научился понимать волю Божию. Он стал понимать сердце Божие и объяснял народу о нем, народу на пути блужданий, греха и непокорности. Многие из самых благословенных и избранных мужей Божиих и нашего времени понесли исключительные страдания. Это помогло им понять путь Божий в большем совершенстве, возвещая о Его милости, прощении, любви и спасении людям определенным грехом. Возможно, они задумывались и недоумевали, почему такой тяжелый жребий выпал на их жизнь. Духовные поучения книги Осии являются весьма полезными для них и для всех нас. Аминь.